Раздел 8. Проводник замер. Джипы остались на холме, поросшем совсем бурыми от жары и пыли хилыми деревцами, словно антенны завитушки на голове африканца-аборигена. Здесь, в долине почти высохшего ручья, где они брели по пояс в редкой, почти тлеющей от зноя траве, вскинув на изготовку ружья, деревья росли гуще и выше. Это были все те же акации, только чуть зеленей. Каждая окружена, точно царица, придворными, густым непроглядным колючим кустарником, ютящимся под ее широкой и шикарной для этих мест кроной. Вот он, буш. Впрочем, такой же, как и там, за холмами. С той лишь разницей, что здесь, в низине, акации поднимались выше, и трава росла гуще, и по каким-то неуловимым признакам чувствовала, что когда-то она была по-настоящему зеленой в сезон дождей. И еще земля здесь усыпана настоящими валунами. И также по всему чувствовала, что под ногами у тебя дно реки, мощной, мутной, неудержимо сбегавшей откуда-то с тех гор, что сейчас в полуденном зное казались чуть ли не миражами. Так безукоризненно чист и прохладен был далекий снег, лежащий на их недосягаемых пиках. Он голубовато белел как раз над макушками акации, что на холме, где остались джипы. Мощные лендроверы просто не могли проехать по этим валунам и не могли добраться сюда, в низину, где сейчас нет реки и где высохшее русло скорее напоминает лунный ландшафт. Итак, черный проводник... Он был лишь в маскировочных пятнистых шортах и в вязаном цветастом колпаке, покрывавшем самое темечко. Остановился. Его черные ноги, которые легко было спутать со стволами какого-то здешнего деревца, упирались в голую пересохшую землю. Сергей Александрович знал, ступни проводника покрывают только резиновые шлепанцы. И при мысли, что в траве могут прятаться какие-то гады из тех, что они видели вчера, невольно покосился вниз на свои добротные высокие башмаки с толстой подошвой. — Что он говорит? — спросил Сергей Александрович. Спросил, потому что проводник опять смешно и быстро забубнил на своем гортанном вакамбо. — Он говорит? Перевел нанятый белый охотник, бур по рождению, говорит, что след, как он и думал, повернул к ручью. Он тараторит что-то еще. — Это несущественно, — ответил охотник с внезапно прорезавшимся безукоризненно оксфордским прононсом, как бы давая тем самым понять, не стоит нам, высокообразованным людям, обращать внимание на болтовню какого-то Черномазова. Истинно бурский снобизм. И все же охотник время от времени беспокоил Сергея Александровича. Во-первых, этот умный взгляд. Нет, нельзя сказать, что по всему миру, а первому удалось поохотиться на самых разных континентах, в егерях и профессиональных охотниках подвязались одни идиоты. Наоборот. Сергей Александрович иногда даже искренне завидовал им, почти как равным, предоставленной им возможности всецело отдаваться любимому делу. А то все были люди, увлекающиеся. Но в том-то и фокус. Мистер Рейнольдс, высокий и статный, 30-летний красавец, что сейчас совершенно невозмутимо стоял против него, невозмутим был всегда, до ироничной холодности, даже во время самой азартной стрельбы. Они уже успели добыть с десяток буйволов, несколько антилоп и кабанов, не считая всяческой птицы. Но ни разу Сергей Александрович не заметил, чтоб сверкнула из-под козырька широкополой шляпы этого охотника по контракту хоть какая-нибудь эмоция. «Лучший», — коротко сказали в офисе местной фирмы, организующей сафари для самых богатых клиентов. А фирму посоветовал третий, которому пришлось отдать свой собственный забронированный за год тур. Таким спросом по всему миру пользовалась местная охота. И лучший оправдал рекомендацию. Всякий раз он мастерски, иногда казалось одним чутьем, выводил их на дичь или зверя и всегда давал сделать решающий выстрел. Нет, первый провел эти дни просто в удовольствии. А взгляд? Взгляд у каждого может быть разный. Главным же являлось то, что сейчас предстояло, что ждало где-то там, в терновнике, вверх или вниз по ручью. «Так что он еще сказал?» «Все то же», — кисло усмехнулся Рейнольдс, утирая пот загорелого лба почти белым платком. При этом он не снимал свои шляпы, которую носил на особый манер. Одна пола лихо загнута вверх и пристегнута фирменным значком охотничьего клуба, точь-в-точь, как на фотографиях старых бурских охотников. Нет, он положительно нравился первому. В нем чувствовался неподдельный стиль. Еще сказал, что лев ранен не тяжело, и, значит, стал теперь в два раза опасней. Рейнольдс, как бы задумавшись, нужно ли переводить дальше, погладил свою густую черную бороду, посмотрел на первого и все же произнес: «После вашего выстрела». При этом в его небесно-голубых глазах, как всегда, не шевельнулось и тени какого-нибудь выражения, за что Сергей Александрович, пожалуй, впервые был благодарен. Упоминание о последнем выстреле кольнуло его самолюбие. «И еще, — говорит, — продолжал Рейнольдс, — дескать, дальше идти совсем опасно. Мы что, мало ему заплатили?» «Нет, вы заплатили ему его людям даже изрядно. Ну так чего ж он трусит?» «Дело в том...» Охотник скинул с предплечья левой руки тяжелый винчестер, который всегда носил на индейский манер, точно нянча левой, а правой, обычно свободной, сохраняя возможность в любой момент схватиться за цевье. «Дело вот в чем!» И почти ткнул прикладом в темное пятно крови, оставшийся на траве. Вот уж 15 минут, как они шли по цепочке точно таких пятен. И в этой блямбе Сергей Александрович не увидел ничего нового. «Пятно стало меньше», — объяснил Рейнольдс. «Кровотечение либо уменьшилось, либо стало внутренним. В любом случае наш лев почувствовал себя лучше». Может, и ненадолго, но это так. И значит, он не будет сейчас забиваться в заросли, чтобы оттуда с отчаяния броситься на нас в лоб, а попытается поиграть с нами в прятки. Как это? Чтобы схватить врага наверняка, львы обычно нападают сзади. И снова никаких эмоций. Что это значит конкретно? Конкретно? — усмехнулся Рейнольдс. — Квебекские бизнесмены все такие конкретные, да? — Да, — весомо ответил Сергей Александрович. — Он ведь приехал сюда как франко-канадский коммерсант, дабы оправдать свой акцент. Мистер Дюпаске, не так ли? И вся его охрана тоже франко-канадцы. Так вот, это значит, что сектор, который мы должны держать под прицелом, расширяется. Раньше мы смотрели вперед с углом охвата 45 градусов в обе стороны. А теперь все 360 градусов. Да черт возьми, не зря он тосковал о джипах. Есть другие варианты. Самый простой вариант — поехать обратно. И в теньке хлебнуть хайбол. Отпадает, упрямо боднул головой Сергей Александрович. Дело в том, что 20 минут назад, когда они еще были в джипе и на холме, и Рейнольдс внезапно показал ему внизу в долине великолепного одинокого самца с черно-бурой гривой и гигантским, но таким изящным телом, и с этой девичьей кисточкой на хвосте, а в голове мелькнула мысль «Лев!», а руки сами вскинули ружье, и расстояние для выстрела было отличное, и глаз буквально впился в мушку. Он промахнулся. Впервые за всю охоту. Выстрел тугим шаром вырвался из ствола, отдался эхом о каменистые склоны долины, но лев продолжал трусить дальше, как ни в чем не бывало. Даже хвост с кисточкой не дернулся. Он выстрелил еще и еще. И еще выпалил все заряды, и лишь на пятом хлопке зверь, как говорится, вильнул, будто споткнулся, и стало понятно, что хищник все же ранен. Первый, Дюпаскье, он же тогда с удивлением подковырнул с дна машины собственную еще дымящуюся гильзу. Все верно, маркировка, как у разрывных, а лев тем временем уже скрылся в низовых зарослях. И вот теперь Сергей Александрович не собирался отступать.